And now we translate. А теперь переведем. Тема первая. Как сделать запрос? Topic 1. How to make a request. Вы можете завершить и срочно отправить мне таблицу с прогнозом оборота на следующий год. Can you complete and urgently send me a table of forecast turnover for next year? Не могли бы вы сразу переслать мне новый контракт? Could you send me a new contract right now? Извините, вы не будете так любезны сообщить мне адреса ваших акционеров? Sorry, will you be so kind to tell me the addresses of your shareholders? Мы бы хотели знать, сколько это стоит. We would like to know how much it costs. Я бы хотел, чтобы вы посетили наш филиал в городе Омске. I would like you to visit our branch office in Omsk. Я попросил бы вас отправить мне оригинал сметы. I would like you to send me the original of the estimate. Мы бы хотели получить каталог и прайс-лист по вашей последней коллекции. We would like to receive a catalog and price list of your latest collection. Возможно получить образцы ваших новых моделей. Could we get samples of your new models? Я бы хотела узнать ваши цены и сроки по транспортным услугам по маршруту Москва-Триест. I would like to know your prices and terms of transport services on the route Moscow-Trieste. Я бы хотел узнать цены на новую коллекцию. I would like to know the price of a new collection. Отправьте мне бизнес-предложение, пожалуйста. Send me a business proposal, please.